Сейчас можно было обойтись без спешки. А потому они не включили ни сирену, ни мигалку. Всю дорогу, пока они ехали по Мартелло-роуд, проезжали мимо темного, без единого огня дома Эмили, затем, выехав на бульвар, огибали железнодорожный вокзал, Барбара объясняла. Эмили сопротивлялась, не принимая ее аргументов, спорила, приводила многочисленные доводы, объясняющие, что привело Барбару к неверному выводу. Но Барбара думала иначе. По ее мнению, все сходилось. Мотив, возможности и стечение обстоятельств. Обе они раньше попросту не могли разглядеть их и сопоставить, находясь в плену собственных предубеждений. Есть такие женщины, как они, Эмили и Барбара, а есть другие, вся жизнь которых целиком посвящена материнству, супружеству, спланированному их родителями. Они не сомневались в том, что у такой женщины нет собственного мнения. Все свои силы и время она посвящает заботе о других, сначала об отце, потом, когда придет срок, о муже, о старшем брате, если он есть. Она должна быть покорной и неспособной на самостоятельные решения и поступки. Именно так мы представляли себе ситуацию, когда размышляли о договорном браке, — говорила Барбара. Эмили слушала молча, стиснув губы. Они ехали по самому старому району города мимо рядов Фиест и Карлтонов, выстроившихся рядами перед домами, стоящими уступами по склону. Барбара продолжала доказывать, приводить новые доводы. Поскольку их западный образ мысли сильно отличался от образа мысли восточных женщин, доказывала она, европейцы воспринимают женщину-азиатку как гибкие ветви плакучей ивы, которые колышутся от любого ветерка. Они кажутся беспомощными, но ветви выдерживают любую бурю, не ломаются, сохраняют дерево. «Мы видели только очевидное», — убеждала Барбара, — «потому и работали с несомненными фактами. Логических противоречий тут нет, верно? Мы искали врагов Хайтама Кураши. Мы искали тех, с кем у него могли быть счеты, и мы нашли их. Тревор Раддок вылетел с работы. Тео Шоу любит Салах. Йен Армстронг получил прежнюю должность после смерти Кураши. Мухананд Малик понес бы самые ощутимые потери, расскажи Кураши то, что он узнал. Мы никого не пропустили. Любовника-гомосексуалиста, ревнивого мужа, шантажиста. Мы, как ты сама говорила, исследовали все под микроскопом. Но мы никогда не думали о том, каким образом может измениться жизнь каждого, когда Хайтама Кураши не станет. Мы считали, что он и его убийца связаны друг с другом непосредственно. Он встал у кого-то на пути, узнал что-то, о чем не должен был знать, выгнал кого-то с работы. Поэтому он должен был умереть. Но мы упустили тот факт, что его убийство, возможно, никак не было связано с ним самим. Мы никогда не рассматривали Кураши как средство прекратить что-то, что мы, европейцы, вряд ли когда-нибудь поймем. Эмили, сохраняя на лице упрямо пренебрежительное выражение, качала головой. «Ты попросту дымишь, а огня-то нет?» «Так же, как и смысла?» Они ехали по району, населенному представителями среднего класса, служившему как бы переходной зоной между старым Балфордом и новым, между обветшалыми зданиями в эдвардианском стиле, которое Агата Шоу надеялась возродить в их прежнем великолепии, и современными, элегантными, стоящими в тени деревьев домами, построенными в архитектурных стилях, перекликающихся с прошлым. Здесь были и особняки эпохи Тюдоров, и георгианские охотничьи домики, и викторианские виллы со строгими палладианскими фасадами. — Ты не права, — не сдавалась Барбара. — Да, ты посмотри на нас, как мы думаем. Мы никогда не поинтересовались, есть ли у нее алиби. Мы никого об этом не спросили. А почему? Да потому что она восточная женщина. Мы считаем, что мужчины подчинили их своей воле. Они решают их судьбы, предопределяют будущее. Они прячут свои тела под одеждами, стряпают и убирают, угождают и раболепствуют. Они никогда не жалуются. Они, как нам кажется, лишены собственной жизни. А поэтому мы уверены, что у них нет своего мнения. Эмили, а вдруг, не дай бог, мы ошибаемся? Эмили свернула направо на вторую авеню. Барбара указала ей дом. Во всех окнах первого этажа горел свет. В семье уже знали о бегстве Мухананда. Если отцу не сообщили об этом в муниципальном совете, Малики наверняка узнали эту новость от репортеров, осаждающих их вопросами по телефону, интересующихся их реакцией на побег Мухананда. Эмили, остановив машину, некоторое время сидела молча, а потом, повернувшись к Барбаре, сказала: «Ну, и что мы им предъявим? У нас же ничего нет. Что ты вообще собираешься делать?» «Ага. Наконец-то вопрос по существу». Барбара уже обдумала все возможные варианты ответа, особо учитывая намерение руководителя следственной группы повесить на нее ответственность за побег Мухананда. Она может попросту умыть руки и дать Эмили возможность слететь с должности либо закрыть глаза на ее, мягко говоря, неблагородные приемы и делать то, что задумала. Она может отомстить или взять ответственность на себя, поступить с Эмили так, как та намеревается обойтись с ней, или дать ей шанс спасти ее блестящую карьеру. Выбор оставался за Барбарой. Конечно, ее больше устраивал первый вариант, но за годы работы с инспектором Линли она поняла, что любые неприятности, ожесточения когда-нибудь проходят, и тот, кто их преодолеет, ощутит спокойствие и радость. «Вы, похоже, многому научились, работая с Линли», — сказал ей однажды старший инспектор Уэбберли. Сейчас она как никогда понимала смысл его замечания, и оно подсказало ей ответ на вопрос, заданный Эмили. «Мы делаем именно то, Эмили, о чем ты говорила. Мы просто дымим. И мы будем дымить до тех пор, пока не выкурим лису из норы». На их стук в дверь на пороге появился Акрам Малик. Казалось, он постарел на много лет с того момента, когда они видели его на фабрике. Он посмотрел на Барбару, затем перевел взгляд на Эмили, а потом заговорил спокойно и бесстрастно, но в его словах чувствовалась такая боль, что ее невозможно было скрыть никакой маской. «Пожалуйста, не говорите ничего, инспектор Барлоу. Он для меня сейчас более чем мертв». Барбара почувствовала острую жалость к этому человеку. «Ваш сын не умер, мистер Малик», — возразила Эмили. «Насколько мне известно, он сейчас на пути в Германию. Мы будем настаивать на его экстрадиции. Если нам это удастся, мы будем его судить, и он отправится за решетку. Но мы потревожили вас не для того, чтобы говорить о Мухананде». Но тогда он, проведя рукой по лицу, поднес ее к глазам и посмотрел на влажную, блестевшую в лучах света ладонь. Ночь была такой же жаркой, как и день, но все окна в доме были закрыты. «Мы можем войти?» — спросила Барбара. «Мы хотели бы побеседовать с семьей. Со всеми». Он отступил, они прошли за ним в гостиную. Там сидела его жена. Ее пальцы, лежащие на пяльцах, машинально двигались поверх какого-то сложного узора, состоящего из линий, дуг, точек и завитушек, которые она вышивала золотой нитью. Через мгновение Барбара поняла, что это было очередное изречение из Корана, наподобие тех, что уже висели на стене. Салах тоже была в гостиной. Перед ней на стеклянной столешнице кофейного столика лежал семейный альбом, а рядом с ним стопка фотографий, вынутых из альбома. Вокруг нее, на ярком персидском ковре, валялись куски фотографий с изображением ее брата, тщательно вырезанные из групповых снимков, будто в семье никогда не было Мухананда. Поняв, в чем дело, Барбара вздрогнула. Она подошла к камину, над которым висели фотографии Мухананда, его жены и детей. Они были на месте. Их пока не коснулись ножницы Салах. Барбара посмотрела на снимок молодой семьи и обратила внимание на то, чего не заметила в первый раз. место, где эта пара позировала фотографу. Они стояли на Балфордской пристани с корзиной для пикника, а позади них виднелись зодиаки Чарли Спенсера. «Мистер Малик», — обратилась к нему Барбара, — «Юн дома? Вы не могли бы послать за ней? Мы хотим поговорить со всеми». Пожилые супруги нерешительно переглянулись, словно боясь, что эта просьба чревата новой бедой. Салах отреагировала первой, но обратилась не к Барбаре, а к отцу. «Сходить за ней? Аббиджан». Ожидая ответа, она с покорным выражением прижала к груди руку с зажатыми в ней ножницами. «Прошу прощения», — обратился Акрам к Барбаре, «но я не вижу необходимости в том, чтобы Юмн встречалась с кем-то сегодня вечером. Она овдовела. Ее дети осиротели, лишившись отца. Она уже спит. Так что, если вы хотите что-то сказать моей невестке, то я должен попросить вас позволить мне решить, надо ли ей слушать это». «Нет, нам это не подходит», — воспротивилась Барбара. «Или вы пригласите ее сюда, или мы с инспектором Барлоу останемся здесь до тех пор, пока она не соизволит выйти к нам. Мне очень жаль», — добавила она, — «искренне сочувствую ему». Она понимала сложность ситуации, в которой он оказался. Он словно держал в каждой руке по тугому канату, которые тянули его в разные стороны. Его долг восточного мужчины требовал встать на защиту женщин своей семьи. Но англичанин в его душе призывал поступить сейчас как положено, выполнить обоснованное требование людей, находящихся при исполнении обязанностей. Англичанин одержал верх. Акрам вздохнул. Он кивнул Салах. Она положила ножницы на кофейный столик, закрыла альбом с фотографиями, вышла из комнаты. Через некоторое время они услышали, как она поднимается вверх по лестнице. Барбара взглянула на Эмили. Руководитель следственной группы общалась с ней без слов, глазами, и сейчас ее взгляд предупреждал: «Не надейся, что это хоть как-то изменит наши отношения. Если я доведу дело до конца, ты больше не коп. Да делай, что хочешь», — также ответила Барбара. И впервые, после встречи с Эмили, Барлоу почувствовала себя действительно свободной. Акрам и Вардах напряженно ожидали развития событий. Супруг с усилием нагнулся, чтобы собрать с пола куски фотографий, и бросил их в камин. Жена отложила в сторону рукоделие и воткнула иголку в ткань. С лестницы донеслись тяжелые шаги Юмн, спускавшейся следом за Салах. Затем послышался ее протестующий, подрагивающий от злости голос. «Но каких еще неприятностей мне следует ждать от сегодняшнего вечера? Что еще они хотят мне сказать? Мой Муни ничего не сделал. Они оторвали его от нас, потому что ненавидят его. Они нас всех ненавидят. Кто из нас следующий?» «Да они просто хотят поговорить с нами», — убеждала ее Салах своим кротким, как у агнца, глазком. «Хорошо, если я создана для этих мук, то я не желаю переносить их в одиночку, без посторонней помощи. Принеси мне чаю. И с настоящим сахаром, а не с этим химическим дерьмом. Ты слышишь? Куда ты пропала, Салах? Я просила принести мне чаю». Салах с бесстрастным лицом вошла в гостиную, а за ней Юмн. Она все еще не могла успокоиться. «Я же тебе сказала, я жена твоего брата. Ты должна...» — кипятилась она, следуя за заловкой по гостиной. Пройдя почти через всю комнату, она, наконец, обратила внимание на двух детективов. «Ну? Что еще вам от меня надо?» — раздраженно спросила она. «Вы разлучили его с семьей. А почему?» «Да из ревности». «Вас ест ревность. У вас нет мужчин, поэтому вам ненавистны те, у кого они есть. И не просто мужчина, а настоящий мужчина. Мужчина среди... Сядьте!» — обратилась Барбара к разгневанной женщине. Юмна замолчала и остолбенела, начала ловить воздух ртом. Она посмотрела на свекровь и свекра, словно прося их вмешаться и отплатить за нанесенное ей оскорбление. Ее лицо приняло озадаченное выражение. Ведь никто из присутствующих в комнате не сказал ей, что делать, и никто не выразил протеста против такого обращения с ней. С видом оскорбленного достоинства она прошествовала к креслу. Если она и поняла причину, по которой на кофейном столике рядом с ножницами лежат фотографии, то не подала виду. Бросив быстрый взгляд на Акрама, Барбара поняла, что он собрал обрезки с пола и бросил их в камин, желая пощадить невестку и не дать ей увидеть печальную церемонию официального изгнания ее супруга из семьи. Салах села на диван. Акрам подошел к другому креслу. Барбара продолжала стоять у камина. Эмили у наглухо закрытого окна. Вид у нее был такой, будто она вот-вот распахнет его настежь. В комнате было нестерпимо жарко и душно. С этого момента расследование превратилось во что-то вроде лотереи или рулетки. Вздохнув поглубже, Барбара метнула кости. «Мистер Малик», — начала она, — «не могли бы вы и ваша супруга сказать нам, где ваш сын был ночью в пятницу?» Акрам нахмурился. «Я не вижу смысла в этом вопросе, если, конечно, вас не привело в мой дом желание причинить нам лишние муки». Женщины внимательно смотрели на Акрама и молчали. Спустя несколько секунд Салах нагнулась над столом и взяла в руки ножницы. «Ну хорошо», — сказала Барбара, — «если вы считали Мухананда невиновным до тех пор, пока он сегодня днем не ударился в бега, то у вас была причина думать именно так. Стало быть, вы знали, где он был в пятницу ночью. Я права?» «Мой Муни был», — начала Юмн. «Я хотела бы услышать ответ от отца», — прервала ее Барбара. Акрам медленно, словно размышляя, ответил. «Дома его не было. Я хорошо помню это, потому что...» «Абби, вы, должно быть, позабыли, что...» — не выдержала Юмн. «Пусть ответит он», — приказала Эмили. «Я могу ответить», — подала голос Вардах Малик. «Ночью в пятницу Мухананд был в Колчестере. Он обычно раз в месяц ужинает там со своим товарищем по университету. Его зовут Ракин Хан». «Нет!» — всплеснув руками, закричала Юмн. «Муни был там в четверг. Вы перепутали дни из-за того, что случилось с Хайтамом». Вардах в недоумении посмотрела на невестку. Потом посмотрела на мужа, будто спрашивая его, как поступить. Салах переводила взгляд с отца на мать. «Вы все забыли», — настаивала Юмн. «Впрочем, это понятно после того, что случилось, но вы наверняка вспомните, нет?» — возразила Вардах. «Моя память в полном порядке, Юмн. Он поехал в Колчестер. Он перед отъездом звонил с работы, потому что волновался, как бы о нас вновь не привиделись во сне кошмары, и попросил меня приготовить детям успокоительный чай». «Ну, правильно», — подтвердила Юмн. «Но только это было в четверг, потому что Анасу приснился страшный сон ночью в среду. Это было в пятницу», — упорствовала Вардах. «Потому что в тот день я ездила за покупками, а я всегда делаю покупки по пятницам». «Да ты и сама это знаешь, потому что ты помогала мне выгружать продукты и взяла трубку, когда Муни звонил». «Нет, нет, нет!» Юмн неистово затрясла головой, бросая бешеные взгляды то на Вардах, то на Акрама, то на Барбару. «Он не был в Колчестере. Он был со мной. Он был дома. Мы были наверху». «А вы все перепутали». «Мы были в нашей спальне. Муни и я. Абби, вы же видели нас. Вы же говорили с нами обоими». Акрам ничего не ответил. Лицо его было мрачным. «Салах, ну ты-то знаешь, что он был здесь? Я же звала тебя. Я просила Муни привести тебя, и он сделал это. Он, должно быть, зашел к тебе в комнату и разговаривал с тобой». «Нет, Юмн, все было не так». Салах говорила медленно, тщательно подбирая слова, словно ставила каждое на тонкую ледяную пластинку, стараясь ни в коем случае ее не повредить. Она, казалось, отдавала себе отчет, насколько значительно каждое сказанное ею слово. Муни здесь не было. Его не было в доме. И она заколебалась. Ее лицо стало решительным, будто она поняла суть своего ответа и полностью осознала, что ее слова круто изменят жизнь двух ни в чем не повинных мальчиков. И никого из вас не было. Тебя ведь тоже не было дома. «Я была дома!» — словно обезумев, закричала Юн. «Да как ты смеешь говорить, что меня не было?» «Что ты задумала, дура?» «А Насу приснился страшный сон», — сказала Салах. Я пошла к нему. Он закричал. Биш проснулся и тоже начал плакать. Я подумала, где же Юн? Почему она не подошла к мальчикам? Как она может так крепко спать и не слышать, что происходит в комнате рядом? Я даже подумала, что ты попросту поленилась встать с постели. Но ведь прежде ты никогда не ленилась, когда дело касалось детей. Нахалка! Юн вскочила на ноги. Я еще раз требую от тебя подтверждения того, что я была дома. Я жена твоего брата. Я требую, чтобы ты мне подчинялась. Я приказываю тебе сказать это. Так вот в чем дело, поняла Барбара. Вот и мотив. Скрытый в национальной традиции, о которой она знала так мало, что сначала попросту просмотрела его. Но сейчас все поняла. Именно этот мотив порождает злобную, неукротимую энергию женщины, у которой ничего нет, кроме увесистого приданого и способности к продолжению рода. Поразмыслив немного, Барбара сказала, «А ведь Салах перестала бы подчиняться вам после вступления в брак с Кураши, так ведь?» Но это вас, Юмна, не устраивало. Подчиняться мужу, подчиняться свекрови, подчиняться всем, а в свое время и вашим собственным сыновьям. Юн не сдавалась. «Сус!» — она умоляюще посмотрела на Вардах. Потом на Акрама. «Абби! Я же мать ваших внуков!» Лицо Акрама было непроницаемо. Он замкнулся в себе, отгородился ото всех и от всего. Барбара почувствовала, как по спине у нее прошел холодок. Она поняла, что именно в этот момент Юмн попросту перестала существовать в сознании своего свекра. Вардах взяла в руки вышивание, Салах склонилась к кофейному столику, раскрыла альбом с фотографиями, вырезала Юмн из первого фото. Никто не проронил ни слова, когда кусочек с ее изображением, вырезанный из семейной фотографии, упал на ковер у ног Салах. «Я...» Юм задыхалась и не находила слов. «Я мать!» Она не могла говорить. Обвела глазами всех, но никто не пожелал встретиться с ней взглядом. «Сыновья Мухананда...» С усилием выдавила она. «Вы еще поймете. Вы сделаете все так, как я говорю». Эмили отошла от окна. Подошла к Юм и взяла ее за руку. «Одевайтесь», — сказала она. Когда Эмили вела ее к двери, Юн вдруг остановилась и посмотрела через плечо назад. «Шлюха!» Словно выплюнула она, обращаясь к Салах. «В своей комнате, на своей постели. Я же все слышала, Салах. Я знаю, кто ты есть на самом деле». Барбара с любопытством посмотрела на Салах, потом на ее родителей. Задержав дыхание, она ожидала их реакции. Но по их лицам поняла, что они не обратили никакого внимания на обвинение Юн. Ведь она в конечном счете была для них женщиной, однажды их обманувшей, которой ничего не стоит обмануть еще раз.